6. Поместье господина Фуке. В то время, как Д'Артаньян, оглушенный всем, что произошло с ним, возвращался к Планше, в загородном доме суперинтенданта Фуке в деревне Сен-Манде происходила сцена, имевшая отношение к описанному нами разговору, хотя и носившая совсем иной характер. Министр только что вернулся к себе домой в сопровождении главного секретаря, несшего за ним огромный портфель, набитый бумагами для просмотра и подписей. Было около 17:00, обед уже закончился, в доме шли приготовления к ужину на 20 человек гостей. Выйдя из экипажа, министр быстро вошел в дом, не останавливаясь, прошел ряд комнат и уединился в своем кабинете, сказав, что будет работать. Он приказал не беспокоить его ни по какому поводу, кроме королевского вызова. Тотчас же перед дверьми кабинета встали на часах 2 лакея. Фуке, нажав особый запор, выдвинул расписное панно, которое, закрыв дверь, не позволяло ни видеть, ни слышать того, что происходит в кабинете. Затем он направился прямо к столу, раскрыл портфель и принялся разбирать множество находившихся в нем бумаг. Не прошло и 10 минут, как внимание министра было привлечено отрывистым стуком, повторившимся несколько раз. Фуке стал прислушиваться. Стук продолжался. Фуке поднялся с жестом нетерпения и направился к зеркалу, из-за которого доносился стук. Оно было вделано в стену. 3 других совершенно таких же зеркала были размещены симметрично. В тот момент, когда Фуке, прислушиваясь, подошел к зеркалу, стук возобновился. Несомненно, это было условным сигналом. Пробормотал он с удивлением. «Кто бы это мог быть? Я никого не ожидаю сегодня». И, несомненно, чтобы ответить на поданный сигнал, министр повернул 3 раза золоченый штифт в раме. Затем он вернулся на место со словами: «Ничего, пусть подождут». Погрузившись вновь в море бумаг, Фуке, казалось, не думал ни о чем другом, кроме своей работы. И в самом деле, с невероятной быстротой и с поразительной проницательностью разбирал он самые пространные бумаги, самые запутанные документы, делая в них поправки и пометки. Работа кипела у него в руках, словно трудились 10 чиновников, а не 1 человек. Однако время от времени Фуке поглядывал на стоявшие перед ним часы. Когда Фуке отдавался работе, он мог сделать за час столько, сколько другой не успел бы за день. Обладая неистощимой энергией, он всегда был уверен, что если никто не будет ему мешать, он добьется поставленной цели в назначенный срок. В самый разгар его работы стук за зеркалом раздался вновь, но теперь он был гораздо торопливее и настойчивее. «Очевидно, дама начинает терять терпение», — сказал Фуке. «Это, наверное, графиня. Впрочем, она ведь уехала на 3 дня в Рамбулье. Может быть, президентша?» «О нет, президентша не ведет себя так решительно. Смиренно позвонив, она терпеливо ждет, пока заблагорассудит откликнуться. Ясно, что мне не угадать, кто это, хоть я и знаю, кого не может быть. А так как это не маркиза, то провались все остальные». Фуке продолжал трудиться, не обращая внимания на повторявшиеся удары. Но минут через 15 он, в свою очередь, начал терять терпение и, стремительно закончив работу, сунул охапку бумаг в портфель и быстро взглянул в зеркало. Стук тем временем продолжался без перерыва. «Ого!» — сказал он. «Какая пылкость! Что там случилось? Посмотрим, что за фея ждет меня с таким нетерпением». Он нажал пальцем кнопку, находившуюся рядом со штифтом. Зеркало тотчас повернулось на шарнирах, открыв стеной обшивки довольно глубокую нишу, в которой министр скрылся. Там он опять нажал пружину и вышел в отворившуюся в стене дверь, которая сама захлопнулась за ним. Затем он спустился по винтовой лестнице, имевшей 2 ступени, и очутился в обширном подземелье, выложенном плитами. Свет проникал туда через узкие окна, пол был устлан ковром. Это подземелье тянулось под улицей, отделявшей дом Фуке от Винсентского парка. В конце подземелья находилась 2-я лестница. Поднявшись по ней, Фуке нажал пружину и очутился в такой же нише, какая была у него в кабинете. Из нее он вошел в красиво обставленную комнату, где не было ни души. Убедившись, что зеркало, служившее тайной дверью, закрылось плотно, он отпер дверь напротив тройным поворотом золоченого ключика и вошел в комнату, отделанную с необыкновенной роскошью. На диване сидела женщина поразительной красоты. Она бросилась навстречу Фуке. «Ах, боже мой!» — воскликнул Фуке, отступая на шаг от изумления. «Маркиза де Бельер, вы здесь?» «Да, я», — прошептал маркиза. «Маркиза, дорогая маркиза», — повторял Фуке, готовый упасть к ее ногам. «О, боже! Но как вы попали сюда? А я-то заставил вас так долго ждать?» «Долго. Очень долго. Я счастлив, что ожидание показалось вам долгим. О, оно показалось мне вечностью. Я звонила больше 20 раз, разве вы не слышали? Нет, я слышал, но не мог прийти. Как смел я предположить, что это вы после вашей суровости, после вашего отказа? Если бы я догадывался о счастье, которое меня ожидает, поверьте, маркиза, я оставил бы все. Маркиза обвела комнату взглядом. «Мы здесь одни?» — спросила она. «О, да, отвечаю вам за это. В самом деле, — грустно проговорила маркиза. Вы вздохнули, маркиза. Сколько тайн, сколько предосторожностей, — с легкой горечью сказала маркиза. Как вы боитесь, чтобы никто не узнал о вашей любви? Неужели следует выставлять ее на показ? О, нет, вы слишком деликатны для этого, — произнесла маркиза с усмешкой. Не надо упреков, маркиза, умоляю вас. Имею ли я право вас упрекать? К несчастью, нет. Но скажите мне, вы, которую я люблю уже целый год без надежды и без взаимности. Вы ошибаетесь, — перебил маркиза. Без надежды — это правда, но не без взаимности. О, для меня любовь имеет только одно доказательство, и я все еще жду его. Я принесла его вам. Фуке хотел ее обнять, но она уклонилась. Вы заблуждаетесь, сударь. Не требуйте от меня ничего, кроме преданности, которую я только и могу подарить вам. Ах, значит, вы не любите меня. Преданность — это всего лишь добродетель, а любовь — это страсть. Выслушайте меня, сударь, умоляю вас. Вы должны понять, что лишь особо важная причина могла привести меня сюда. Что мне до причины, если вы здесь, если я могу говорить с вами, видеть вас? Да, вы правы. Всего важнее, что я здесь, что никто не видел меня, и я могу сказать вам. Фуке опустился на колени. Говорите, маркиза, — сказал он. Говорите, я вас слушаю. Маркиза посмотрела на Фуке, стоявшего перед нею на коленях, странным взглядом, полным нежности и грусти. «О!» — прошептала она наконец. «Как бы я хотела быть той, которая вправе видеть вас каждую минуту, говорить с вами каждое мгновение. Как бы я хотела быть той, которая заботится о вас, которой не приходится пользоваться разными секретными приспособлениями, чтобы вызвать словно призрак любимого человека, видеться с ним какой-нибудь час, а потом смотреть, как он исчезает во мраке тайны, которая кажется еще более загадочной тогда, когда он уходит, чем казалось при его появлении. О, какая это счастливая женщина!» «Неужели, маркиза, вы имеете в виду мою жену?» — с улыбкой спросил Фуке. «Разумеется, я говорю о ней. Не завидуйте ей участи, маркиза. Из всех женщин, с которыми я поддерживаю отношения, госпожа Фуке меньше всех видит меня, меньше всех говорит со мною и пользуется моим наименьшим доверием. По крайней мере, сударь, ей не приходится нажимать рукой раму зеркала, чтобы вызвать вас, как пришлось сделать мне. По крайней мере, вы не отвечаете ей таинственным, пугающим звуком колокольчика, пружина которого висит где-то в неведомом месте. По крайней мере, вы никогда не запрещали ей проникнуть в тайну этих встреч под страхом того, что ваша связь с нею навсегда прекратится, как вы поступаете с теми женщинами, которые приходили сюда до меня и будут приходить после». «Ах, дорогая маркиза, как вы несправедливы, и как вы не ведаете того, что творите, восставая против таинственности? Только храня тайну, можно любить безмятежно. Только безмятежная любовь может дать счастье. Но вернемся к прежнему разговору о вашей преданности, в которой вы меня уверяли, или скорее обманывали меня, маркиза, позволяя думать, что эта преданность есть любовь». «Только что», — произнесла маркиза, проводя по глазам своей прекрасной рукой. «Только что мои мысли были ясны и смелы, а теперь они спутались, меня охватил страх перед необходимостью сообщить вам дурную весть». «Если эта дурная весть привела вас сюда, я рад ей. Впрочем, раз вы здесь и признаетесь, что не совсем равнодушны ко мне, не лучше ли отложить вашу весть и говорить только о вас?» «Нет-нет. Напротив, вам надо узнать ее во что бы то ни стало. Вы должны потребовать, чтобы я вам сказала все тотчас же, а не дала отвлечь себя чувству. Фуке, друг мой, это новость огромной важности». «Вы удивляете меня, маркиза. Я готов сказать, пугаете. Вы так рассудительны, так выдержаны, так хорошо знаете свет, в котором мы живем. Значит, это что-нибудь важное?» «Чрезвычайно важное. Слушайте. Скажите сначала, как вы сюда попали? Сейчас узнаете. Сначала более спешное дело». «Говорите же, маркиза, прошу вас, пощадите мое терпение. Знаете ли вы, что Кальбер назначен интендантом финансов?» «Что? Кальбер? Маленький Кальбер. Правая рука кардинала». «Именно. Что же в этом ужасного, дорогая маркиза? Маленький Кальбер назначен интендантом финансов. Это странно, я согласен, но вовсе не страшно. Неужели вы думаете, что король без всяких причин назначил на такую должность того, кого вы прозвали мелочным педантом? Прежде всего, верно ли еще, что король назначил его? Так говорят кто? Все. Все это значит никто. Назовите мне кого-нибудь, кто знает из верного источника. Госпожа Ванель. Ах, вы и в самом деле начинаете меня пугать, со смехом вскричал Фуке. Она-то уж, конечно, знает из верного источника. Не говорите дурно о бедной Маргарите, господин Фуке. Она все еще любит вас. В самом деле? Не верится. А я думал, что маленький Кальбер уже успел запятнать эту любовь чернильной кляксой или комком грязи. Фуке, Фуке, вот как вы относитесь к женщинам, которых бросили. Маркиза, неужели вы берете под свою защиту госпожу Ванель? Да, беру, потому что, повторяю, она все еще любит вас. И вот доказательство, она хочет вас спасти. При вашей помощи, маркиза, это ловкий ход с ее стороны. Никакой ангел не может быть мне более приятен и вернее вести меня к спасению. Но скажите, разве вы знаете Маргариту? Она моя монастырская подруга. И вы говорите, что это она сообщила вам о назначении Кальбера на должность интенданта? Да. Хорошо, пусть он будет интендантом. Но объясните мне одно, маркиза. Каким образом Кальбер в качестве моего подчиненного может вредить или мешать мне? Вы упускаете из виду одно важное обстоятельство. Какое? То, что Кальбер вас ненавидит. Меня? Воскликнул Фуке. О, Боже! Разве вы не знаете, что меня ненавидят все? Кальбер так же, как другие. Кальбер больше, чем другие. Больше, согласен. Он очень честолюбив. Кто же не честолюбив, маркиза? Да. Но его честолюбие не имеет границ. Я знаю это. Он пожелал сделаться моим преемником у госпожи Ванель. И достиг этого. Берегитесь, чтобы он не добился своего и в другом. Вы хотите сказать, что он рассчитывает перебраться с места моего помощника на мое собственное? А разве у вас не возникло такое опасение? О, нет. Заменить меня подле госпожи Ванель — это еще возможно. Но подле короля — это дело совсем другое. Франция покупается не так легко, как жена какого-то чиновника. Все покупается. Если не на золото, то путем интриг. Вы хорошо знаете, что это не так, маркиза. Вы, которой я предлагал миллионы. Надо было Фуке вместо миллионов предложить мне истинную безграничную любовь. Я бы согласилась. Как видите, так или иначе все покупается. Значит, по-вашему, Кальбер собирается купить и мою должность. Успокойтесь, маркиза, пока еще он недостаточно богат для этого. А если он ее у вас украдет? Ах, это другое дело. Но, к несчастью, для того, чтобы добраться до меня, он должен разрушить и снести мои передовые укрепления. А они у меня отличные, маркиза. Своими передовыми укреплениями вы, вероятно, называете ваших приверженцев и друзей. Конечно. К числу ваших приверженцев принадлежит и Эмери. Да. А Леодо к числу друзей, разумеется. А Деванен? Ну, с ним могут делать что угодно, а тех двоих я не советовал бы трогать. Но если вы хотите, чтобы не трогали Демери и Леодо, то должны принять меры. Что же грозит им? Теперь вы согласны выслушать меня, как всегда, маркиза? И не будете меня прерывать, говорите? Слушайте, сегодня утром Маргарита прислала за мной. Чего же она от вас хотела? «Я не могу повидаться лично с господином Фуке», — сказала она мне. «Ба, почему? Неужели она думает, что я стал бы ее упрекать? Бедная женщина, как она ошибается?» «Повидайтесь с ним и скажите, чтобы он остерегался Кальбера». «Как? Она предостерегает меня против своего собственного любовника?» «Я повторяю, что она еще любит вас. Дальше, маркиза?» Дальше Маргарита сказала. 2 часа тому назад Кальбер пришел сообщить мне, что он назначен интендантом. «Я уже говорил вам, маркиза, что Кальбер будет тем более в моих руках». «Да, но это еще не все. Маргарита, как вы знаете, дружит с госпожой Демери и госпожой Леодо». «Да». «Так вот, Кальбер расспрашивал ее об их состоянии и о том, насколько они вам преданы». «О, за них я ручаюсь. Чтобы лишить меня их преданности, их надо убить». «Слушайте дальше. В то время, когда у госпожи Ванель был Кальбер, к ней кто-то пришел, и она вышла на несколько минут из комнаты. Оставшийся один Кальбер, который не любит сидеть без дела, тотчас принялся набрасывать карандашом заметки на листах бумаги, лежавших на столе. Они касались Демери и Леодо, именно. Интересно было бы узнать, что в них заключалось. Я принесла их вам. Неужели госпожа Ванель взяла их у Кальбера, чтобы передать мне? Нет, но случайно, просто чудом, в ее руках ощутилась копия с этих заметок. Как так? А вот послушайте. Я уже сказала вам, что Кальбер нашел бумагу на столе. Да. Карандаш, которым он писал, оказался очень твердым, так что все отпечаталось на следующем листе. Далее. Кальбер, взяв первый лист, не обратил внимания на второй. А между тем на нем можно было прочесть все, что было написано на первом. Госпожа Ванель прочла и послала за мной. Убедившись, что я ваш преданный друг, она отдала мне этот листок и открыла тайну вашего дома». «Где же этот лист?» — спросил Фуке, несколько встревоженный. «Вот он, читайте», — сказала маркиза. Фуке прочел. «Имена откупщиков, которых должна приговорить судебная палата. Демери, друг Ф. Лиодо, друг Ф. Деванен, без разу». «Демери, Лиодо?» — скрикнул Фуке, перечитывая еще раз записку. «Друзья Ф», — указала пальцем маркиза. «Но что значит слова, которых должна приговорить судебная палата?» «Кажется, это вполне ясно. Впрочем, вы еще не кончили. Читайте дальше». Фуке продолжал. «Двух первых присудить к смертной казни, третьего уволить вместе с Датмоном и Делевалетом, конфисковав их имущество». «Великий Боже!» — воскликнул Фуке. «Казнить Лиодо и Демери? Но если даже судебная палата приговорит их к смерти, то король не утвердит приговора, а без его утверждения их не могут казнить. Но король сделал Кальбера интендантом». «Ах!» — воскликнул Фуке, словно увидев бездну, развершуюся у его ног. «Нет, это невозможно». «Невозможно! А кто это навел карандашом по следам, оставленным Кальбером?» «Это сделала я, боясь, что следы сгладятся». «О, я узнаю все». «Вы ничего не узнаете. Для этого вы слишком презираете своего врага». «Простите меня, дорогая маркиза. Да, Кальбер мой враг, согласен. Да, Кальбер опасный человек, признаюсь. Но у меня впереди еще много времени. А теперь вы здесь, вы доказали мне свою преданность, может быть, даже любовь. Мы, наконец, одни. Я пришла сюда, чтобы спасти вас, а не для того, чтобы погубить себя, господин Фуке», — сказала маркиза, вставая. «Итак, остерегайтесь». «Право, маркиза, вы напрасно тревожитесь. Если ваша боязнь не предлог, Кальбер — человек сильной волей. Остерегайтесь его». «А я?» — спросил Фуке, в свою очередь поднимаясь с места. «Вы? Вы только благородный человек, повторяю, остерегайтесь Кальбера». «И это все. Я сделала все, что могла, рискуя погубить свою репутацию. Прощайте». «Не прощайте, а до свидания». «Быть может», — произнесла маркиза. Протянув Фуке руку для поцелуя, она так решительно направилась к двери, что Фуке не посмел преградить ей дорогу. С поникшей головой, с омраченным лицом отправился он в обратный путь по подземному ходу, соединявшему два дома.